Глава 50. Мы прекрасны. Ассирия. Вышла с внеплановой лекции из главного здания Академии, щурясь от ярких лучей солнца. Душа пела. Я была так счастлива, что сложно описать словами. Хотелось обнять весь мир, подарить каждому встречному улыбку и впитать в себя счастливые моменты своей жизни, запечатывая их глубоко в памяти и сознании. Намеревалась отправиться на поле боевиков, зная, что там проходит тренировка старшекурсников. Но, немного подумав, замедлила шаг и свернула в сторону беседки. Подожду немного, и потом приду как раз к завершению, чтобы никого не отвлекать своим появлением. Уже подходя, драконьим слухом уловила чей-то всхлип. Ускорилась, почти врываясь в куполообразную постройку, заросшую растениями. «Камере?» Удивленно замерла я перед девушкой, которая принялась быстро утирать слезы тыльной стороной ладони. «У тебя все хорошо?» В ответ она мне лишь кивнула и кинула жалобный взгляд, отводя его в сторону. «Просто я тут узнала», — всхлипнула она. «У меня папа умер сегодня ночью». По телу пробежала леденящая волна ужаса. Не могла даже представить, как ей тяжело было сейчас. И очень надеялась в глубине души, что познаю потерю родителей не скоро. «Камере, мне так жаль», — вздохнула я тихо, присаживаясь рядышком к всхлипывающей Магиане, слезы которой стекали ручейками по щекам. Ни к чему были слова. Я обняла девушку и притянула ее к себе. Она не стала сопротивляться, пряча лицо в изгибе моей шеи и горько плача, выплескивая все свое горе, всю свою скорбь. Гладила ее по спине, укачивая словно ребенка. «Он был единственным, кто понимал меня», — шмыгнула носом Камере, отстраняясь. «Единственным». Она схватилась пальцами за виски, издавая протяжный стон. «Что с тобой?» — сполошилась я, вскакивая с лавки и придерживая за плечи едва не упавшую на землю Магиану. «Сейчас пройдет», — шептала как мантру Камере. Не стала ее слушать. Здесь явно было нечто большее, чем просто боль. Открыла портал в лекарское крыло и, не обращая внимания на сопротивление девушки, втащила ее внутрь, сразу попадая под прицел глаз целителя. «Ей нужна помощь!» — затараторила я, отступая в сторону, когда мужчина в белом одеянии подхватил Магиану и помог ей лечь на кушетку. «Да уже почти прошло!» — противилась она, что было еще страннее. Целитель, не слушая лепета Камере, погрузил ее в целебный сон и запустил по ней магическую проверку, хмурясь. «Что там?» — не выдержала я. «Да ничего серьезного», — пожал он плечами. «Ускоренное сердцебиение, немного изможденный организм, и я бы сказал, что психологическое истощение. Ее словно что-то сильно мучает». «Папа у нее умер сегодня ночью», — тихо прошептала я, стоя за спиной мужчины. «Понятно тогда», — печально вздохнул он, наблюдая, как Камере тихо сопит, лежа на кушетке. Лишь ее веки нервно вздрагивали, грозясь распахнуться и вырваться из целебного сна. «Родители не вечны», — покачал он головой. «Пока пусть здесь побудет. В идеале, конечно, на всю ночь, но ей, скорее всего, нужно будет отпрашиваться у ректора, чтобы присутствовать на похоронах». Грустно обвела взглядом Камере, кивая и удаляясь из целебного крыла, выходя возле общежития боевиков. «Ты погляди, наша победительница явилась!» — раздалось едкое сбоку. Даже смотреть в сторону говорившего не стало, прекрасно зная, кто именно там скалится и плюется ядом. Те двое старшекурсников, которых я поставила на место в спарринге. Прошла мимо этой парочки, занося ногу для шага, как спину прострелила адская боль, отчего я едва не рухнула на пол. «Вот тебе и боевик», — выплюнул мерзкий голос за спиной. «Ты всегда должна ждать удара. Это наш девиз, милочка». «Я дебил. Вот твой девиз!» Злобно зашипела, разворачиваясь, едва успевая отклониться от еще одного пульсара, который летел мне в лицо. «Вы спятили?» — зашипела я яростно. «Ты опозорила нас!» — взревел боевик. «Выставила идиотами!» «Я лишь показала вашу сущность!» — скривилась я. — Не более. И то, что вы сейчас нападаете вдвоем на девушку, лишь подтверждает мои слова. Как назло, двор перед общежитием пустовал. Я была один на один с этими ненормальными психами. Не нервничала, нет. Полностью была уверена в своих силах. Да, в этот раз хитростью победить не получится, но ведь и опыт у меня имелся. — Давай им бошки откусим! — Злобно рычала Радая, когда я вновь увернулась от пульсара, который разнес в щепки входную дверь общежития. «Хочешь отравиться этими убогими?» — хмыкнула я, на что Радая злобно ударила хвостом. «Давайте так!» — начинала злиться я, чувствуя, что кровь закипает в венах. «Вы прилюдно извинитесь, и я сделаю вид, что ничего такого не было!» В ответ послышался резкий каркающий смех, и в мою сторону полетело несколько боевых пульсаров, гораздо мощнее предыдущих. Поворот, еще один. Я мастерски уворачивалась и ставила щиты, которые трещали под напором враждебных пульсаров. Злость нарастала, словно снежный ком. «Ну что за идиоты? Нет, чтобы принять поражение достойно. Неужели не понимают, что их по головке за такое не погладят?» «Да хватит!» — закричала я, только успевая укреплять защиту, так как она трещала по швам от напора магии боевиков. «Совсем сбрендели! Что я вам сделала?» Все происходящее уже не было похоже на шутку. Мне пытались нанести реальный вред. «Ты выставила нас на посмешище. Узнав, что я проиграл в спарринге девчонки, невеста отказалась от меня, высмеивая перед семьей. Я тебя ненавижу!» — рычал один из парочки, чьи зрачки налились кровью. Он сорвался с места и метнулся в мою сторону. Я поспешила открыть портал, пытаясь шагнуть в него, но мои ноги оплели магическими путами и начали тащить назад. Адская боль пронзила все тело, когда на меня упало тело боевика, грубо наматывая мои волосы на кулак. Злобно зарычав, я забилась, чувствуя, как под кожей разливается жидкое пламя. Откуда-то сбоку послышались крики, но мне на них уже было плевать. Желание наказать недоноска затуманило мой разум. Сама не поняла, как такое произошло. По телу прокатилась обжигающая волна, и перед глазами все пошло рябью, но ненадолго. Миг, я становлюсь гораздо выше ростом, а в моей драконьей пасти болтается визжащее от ужаса тело боевика. «О, да!» — послышался на задворках сознания голос Радаи. «Мы с тобой прекрасны!»